Глава 10. И лучший друг может стать отличным врагом. Видишь кого-нибудь? Неа. Костя первым спрыгнул с забора на территорию гаражного комплекса. Собак-то нет? Были б собаки, не было б бомжей. Давай уже, чего ты там застрял? Ща, никак не слезу, скользко. Макс, не лезь, тут братва. Скройся. Здорово, народ. Из-за крайнего гаража вышли 4 крепких парня. Курить есть? Банально же. Ну, как умеем. Есть. Держи. В одном кармане Костины пальцы скользнули в кастет, из другого он достал Lucky Strike. Лысый парень в армейских ботинках аккуратно взял у Кости сигареты. Проверил. Убрал во внутренний карман дутой куртки. Костя напряженно молчал. Внезапно за его спиной Максим спрыгнул с забора. «Макс, ты чего глухой?» «Я ж сказал, не лезь. Я сам». «Отчего же глухой? И лезть я не буду. И ты будешь сам. Только будешь знать, за что». «Крыса!» Костя сжал кулаки и наклонился вперед. Желваки ходили. В коленях появилась мягкость и готовность к маневру. «А батя у тебя хороший». «Может, и крыса. Но унижение из-за девки и очкарика не прощу. Теперь поймешь, что значит друг, а что значит враг. Сколько пафоса и говна. Бей уже. Или ты?» «Точно. Максимушка, ты же трус. Ну, давайте, народ, разомнемся». Костя стремительно бросился на ближайшего парня и рассек ему щеку кастетом. Тот завыл, зарычал. Бритый бугай с плоским носом ударил Костю кулаком в плечо. Другой схватил за руку и вывернул. Костя смог освободиться и оттолкнуть быка. Парень с рассеченной щекой двигался на него, как локомотив. Несколько ударов Костя еще смог выдержать стоя. Врезать в колено плосконосому и выбить зубы его товарищу. В драке Костя чувствовал свободу. Он давно не дорожил жизнью, но не думал, что его забьют быки в гаражах. Тугие удары отзывались в теле не сразу. Резкий, глухой, древесный стук послышался во всем туловище. «Сука! Рука!» Кто-то подсек под колени, и Костя повалился. Его месили уже без остановки. «Марин, а жаль? Я думал, что...» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- кончик, немного приваливаясь на правую ногу. «Тихоня? А ты тут откуда?» Максим брезгливо сплюнул, с издевкой глядя на неуклюжего одноклассника. «А-а-а!» — кричал Павлик, то ли чтобы напугать врага, то ли чтобы прогнать собственный страх. Он выставил руки вперед и, казалось, готовился просто толкать бугаев, но в руках были перцовые баллоны. Павлик выпускал облако за облаком. Один бугай протаранил Тихоню, впечатал его в стену гаража. От удара головой сознание Павлика, видимо, померкло, но пальцы продолжали судорожно нажимать на клапаны баллонов. «Ты жив!» Костя, уцелевшей рукой, стянул с лица Павлика платок, которым тот заранее закрыл нос. «Тихоня! Давай! Не молчи!» Он попытался надеть Павлику помятые очки с одним разбитым стеклом, но ничего не получалось. Каждое движение заставляло замирать, ждать, когда утихнет раздирающая боль в сломанной руке. «Ушли?» — спросил Павлик слабым голосом. «Еще бы! На них же напал сам Павлик! Разве что не Морозов! Скажи, ты дебил? Они же могли убить! Тебе весу меньше, чем в восьмикласснице! Зато перца у меня много!» Оба попытались рассмеяться, но вышло только хриплое скрипение. «Ты как узнал?» «Слушал, думал, делал выводы. Голова. Вот они! Этих метелили! А те удрали! Бугаи!» Гаражный сторож, круглый дед, вызвал милицию. «Папаша, были б тут собаки!» «Да уж понял я!» Костя смотрел в окно милицейской машины на вечерний город. «Слышь, Марин, а ведь все хорошо прошло. Видишь, что значит друг?» Он закрыл глаза. Боль во всем теле набирала силу. Сломанная рука отзывалась на каждую кочку под колесами. Очнулся он уже в травматологии и с горячим гипсом.